Глава шестая. Князь, кажется, вы не отдаете себе отчета роли, предназначенной вам в этой компании. На ваши вопросы ответы будут даны в иное время. А теперь, прошу, сохраняйте тишину и не мешайте совещанию. Я бы с радостью последовал этому совету, хмыкнул я, откидываясь в кресле, если бы это было совещание, а не сплошные попытки делить шкуру неубитого медведя. Все, что вы, господа, наговорили за последний час, в итоге тактика сводится к слепому штурму оплота отрядом в моей броне, после которого вы делите между собой лавры победы, которыми здесь еще даже не пахнет. Вы падальщики, господа, гиены сутулые. Да как вы смеете? С места подрывается то ли полковник, то ли еще какая-то хрень, вся увешанная аксельбантами и медалями. Мужик молодой явно принарядился для где-то тут поблизости ошивающейся Элеоноры. Ей, конечно, чхать на такое с высокой горы. Как я смею? Поднявшийся шум утихает довольно быстро при виде извлеченного мной из внутреннего кармана работающего разговорника. Очень просто. Вопрос одного раннего подъема, порции хорошего успокоительного, полутора часов вдумчивой беседы с генералом Шибалиным, для которого это успокоительное и приобреталось, а затем звонок в Москву и 74 рубля за удовольствие для принца Андрея выслушать вживую ваше алчное и тупое тявканье. Доступно? А теперь давайте прервемся. Сделайте себе кофе, покурите, подождите, пока с вами свяжутся. Я предпочту вернуться к генералу. У нас немного общего. Мы оба просто хотим выполнить повеление государя. Он патриот, а я миллионер. Нам не за что конкурировать, тем паче вонзать в спину друг другу ножи. Всего хорошего, господа. Встав, я покинул кабинет, полный сигарного дыма, абсурда и ощущения надвигающейся в виде обозленного принца жопы. Козлы там все как один. Причем, чтобы защитить свою позицию, надо быть таким же козлом, как и эти штабные вояки. Подставлять, подслушивать, стучать вышестоящим, что я с успехом и проделал, пользуясь подсказками как Шибалина, так и Витиеватого, оказавшегося тоже заинтересованным в результате. Может показаться, что здесь русская армия, как в карикатурах, вся погрязла в интригах ведомств и офицеров. Подобное впечатление было отчасти верным, исходя из очень простого момента. Иномировых тварей, возведших оплот, сильно недооценили везде. Несмотря на то, что они угробили уже порядка двух дюжин элитных ревнителей со свитами из егерей, несмотря на то, что сбили немецкие бомбовые дирижабли, несмотря на то, что шутя рассеивали любые армейские подразделения, пытающиеся прорваться до оплота в глубине польских болот, гоблины, там засели просто гоблины. Думаешь, я тебе сказки рассказываю, ваше сиятельство? Да я себе уже глотку сорвал, пытаясь рассказать все этим профанам. Писем в столицу отправлено немерено. Не понимают, не хотят понимать. Там не дикари, совсем не дикари, княже. Там хитрецы и разумники. Они все умеют. Погоди, я сейчас покажу кое-что. Вот, смотри, видишь, какая сталь? А какая ковка? Вон у меня сабля на стене висит. Подарок черкесов. Сейчас достану. Убедишься, что ковка хуже. Пощупай пока одежку. Кожа. Тончайшей выделки. Зеленая сучья кожа. С разводами. Мои ребята этих сволочей зеленых даже не видят, князь. Когда я закончил разглядывать действительно высококачественное стальное оружие и кожаную камуфлированную форму, обладающую внушительными защитными характеристиками, генерал бахнул на стол небольших размеров вытянутый револьвер, очень длинную для среднего гоблинского роста магазинную винтовку, а также пару темных бутылок, из горлышек которых торчали тряпки. Все, представленное Шибалином, было нечеловеческого происхождения. Картинка перед глазами тогда у меня нарисовалась сразу. Болото, лето, высокоразвитые гоблины. Что такое гоблин? От 1,20 м до 1,50 м гуманоид со средним весом 40 кило, физически развитый, цепкий, хитрый и кровожадный. Местные сердечники привыкли к тупым зеленокожим варварам, временами проникающим через порталы, но вот вести войну в болоте с кучей устроившихся там партизанищих рэмб просто-напросто не могут. Гоблины резали пехотинцев Шибалина как сусликов, отстреливали офицеров как уток, а любой подвоз припасов к продвигающейся вперед группировке войск был просто занятием для суицидников, демонстрируя, что зеленокожий полностью контролирует всю обстановку вокруг своего портала. Про ревнителей и егерей говорить попросту не стоило. Врага нужно увидеть, чтобы попасть по нему пулей или заклинанием. А как ты его увидишь, если он зеленый с ног до головы? А вот и вся интрига, боль и печаль этого старого любителя курительных трубок. Наверху слышат только гоблины, а все прочие прилагательные, существительные, сводки потерь предпочитают замечать строго в плане некомпетентности Шибалина. И ладно бы это было только нашим явлением, так нет. Генерал, пребывая в печали, поведал мне и о своих конкурентах, пытающихся пробиться к оплоту с других сторон. Австралийцы, франки, шведо-англиканская группировка, плюс венгры с румынами, вытаращил глаза Константин, чуть не подавившийся вишней, которую ему заботливо подсовывала Пиата. Ты серьезно? Более чем серьезно, кивнул я, объяснявший до этого всю диспозицию, что смог узнать у грустного генерала. А видите ли, господа и дамы, мы попали не просто на войну, а на какие-то странные военные игры, где призом является протекторат над польскими территориями. И так задумывалось почти с самого начала этой операции. Текущие соревнования позволяют интересантам относительно бескровно конкурировать за этот сомнительный приз. В общем, дела обстоят хуже некуда для нас. «Почему ты так думаешь?» Вылупилась на меня двухметровая белобрысая швабра, ломившаяся накануне этого собрания в комнату к Кристине с явным намерением пожевать ей мозги. «Потому что все спешат, леди Аксис!» Со вздохом проинформировал я блондинку. «А значит, нас очень скоро кинут в самый котел, то есть в леса, полные зеленокожих убийц. На вашем месте я бы поехал домой. Я не могу игнорировать возможность испытать, то есть увидеть ваши костюмы в деле», слегка надломила мне мозг вновь таскающий на себе латную броню девица, «но я сейчас позвоню папочке». «Мне тоже надо позвонить папочке», прокряхтел младший Азов, внезапно понявший, что ему придется буквально подавать снаряды там, где гоблины режут людей на бастурму не за чик собачий. Княгиня, молча проследив за ретирующимися молодыми людьми, отпила чаю, а затем, пользуясь тем, что мы остались лишь в обществе слуг, спросила: «Что будем делать, Кейн?» «Пока ждать действий принца Андрея», — кисло ответил я. «Мне удалось сыграть на его благодарности к тебе и общему чувству справедливости, но есть ощущение, что от мясорубки нас это не убережет. Все на самом деле так плохо?» Жена нервничала, стараясь этого не показывать. «Да, я видел их вещи», — поморщился я, вспоминая. «Там обладатели полноценного разума не дикари. Их длинные ружья так вообще лучшее оружие подобного рода, что я держал в руках. А ты помнишь наши походы по оружейным после того, как я временно уменьшился? То есть они, как эйны Азовых, большая редкость, Кейн. Разумные гоблины точно придумают, как справиться с полусотней неуклюжих бронескафандров. Сидеть и горевать над собственной незавидной судьбой нам не дала та же Элеонора, прискакавшая назад и в ультимативной форме поведавшая, что мы все идем в театр. Что же, вполне хороший способ скоротать остаток дня и упорядочить мысли. Кёнигсберг радовал тишиной, красивыми улицами и негромким немецким говором, воспринимаемым моим ухом как родной. Немцы, которым не надо было в полную гоблинов в Польшу, радовались жизни как могли. Гуляли под ручку с супругами, читали газеты, пили кофе, кушали в ресторанах. Ну, вообще ничем не напоминали прущую нас впереди Аксис, трещащую так, что на нее глазели все, включая извозчиков и их лошадей. Представительнице великого дома на это было полностью начхать. Впрочем, как и на возможность использовать извозчиков по назначению, чтобы доехать до театра. Девица перла вперед, волоча за собой уже начинающего привыкать к своей незавидной доле виконта, постоянно оглядываясь, и обращалась то ко мне, то к Кристине. Жена держала оборону, изредка выдыхая нечто сообразно блондинистому запросу, а я временами просто пропускал поддачи длинноногой заразы мимо ушей. Ногами нам за этими двумя верзилами приходилось перебирать совершенно неприличной частотой. Надо ли говорить, что первым делом в буфете театра я взял водки для себя, Андреаса и Константина, хотя определенные мысли еще были при взгляде на Мишлена и на Кристину. Само культурное событие прошло хорошо, то есть спокойно, даже, может быть, чересчур. Во всяком случае, тяжеловатая игра немецких актеров и актрис, отрабатывающих какую-то давно известную им пьесу, здорово на всех успокоила, даже навеяв определенный градус скуки. Наверное, именно по этой причине Элеонора, которой не досталось в начале водки, предложила пойти в ресторан. Мы и пошли. Шумная, болтливая и напористая Аксис потащила нас в один из самых звездных ресторанов в центре Кёнигсберга, несмотря на все робкие возражения. Особенно сильно, почти заметно, возражал виконт, как-то раз признавшийся мне, что у него банально заканчиваются деньги, что совершенно невыносимо для человека в его положении. Голодная бронированная блондинка, игнорируя все доводы и просьбы, вломилась в огромное светлое помещение местной топовой харчевни, не заметив пары попытавшихся ее блокировать официантов, наступила одному из них на ногу, поманила рукой бледного метрдотеля. Ну а затем сработало волшебное слово «Аксис», небрежно брошенное этой недорыцаршей. Немцы общепита тут же превратились в тварей ползающих и угодливых, с придыханием пытающихся узнать, какой именно стол изволит госпожа. Или стул, или официанта. Да хоть жареного и на подносе. Все, что угодно, госпоже Аксис. Сучка высотная. Сев рядом с Крампом, я тайком сунул виконту пачку рублевых банкнот, получив в ответ взгляд полный жгучей благодарности. Неплохого в сущности парня люто жгла мысль о том, что он теперь, во благо каких-то там родовых договоренностей, представляет из себя брелок для урожденной Аксис, который просто не замечает доставляемых окружающим неудобств, попутно херя все самолюбие бывшего наследника графства. Блондинка же, по моим наблюдениям, весьма неплохо относилась к своему жениху, но он, как личность ее, не особо интересовал. Не со зла или чванливости, а просто потому, что двухметровая дылда в данный момент всей душой была поглощена игрой в важную миссию. Вот и сейчас, выхлебав какой-то густой суп и сгрызя внушительных размеров отбивную, высоченная блондинка насела на меня, одновременно делясь новостями от своих старших, разрешивших ей дальнейшее участие в нашей смертельной авантюре, и интересуясь, а когда мы, то есть я и она, сможем немного потренироваться. То есть, Элеонора, ваш отец не против, что вас убьют гоблины в болотах? Иронично подняла бровь Кристина. Да, то есть нет, то есть дядя? Легкомысленно отозвалась блондинка в доспехах, дирижируя вилкой. Все равно кого-то из наших сюда бы прислали. У Сильверхеймов тут тоже есть люди, только на стороне франков. Опасности это чудо не волновали совершенно. Так что я даже понял Андреаса, начавшего все увереннее и увереннее прикладываться к вину. Все, что оставалось бедному виконту, это плыть по течению жизни, даже прекрасно понимая, что впереди водопад. Попасть на некое смертельное состязание нескольких государств с теми, кого хотят выдвинуть на передний край фронта, да еще и не имея возможности выбора, врагу не пожелаешь. У нас с женой ситуация была приблизительно такой же, но у меня хотя бы была надежда, что если сумеем удрать после того, как силовая броня покажет свою несостоятельность, то Петр III не будет особо лютовать, а вот Крампу... «Товарищи, прошу садитесь», — донеслось с соседнего столика. «План такой. Утоляем голод, пару штофов за встречу, а затем вы меня слушаете так, как слушали 7 лет назад Потанина, объясняющего, как сбежать ночью из гимназии. Отставить ухмылки, поручик, сотрите ее с своего лица и готовьте уши к приему информации, если хотите жить. Опять преувеличивайте, господин штабс-капитан. Игорь, я тебе в морду сейчас дам. Больно. Я там был, слышишь, 2 раза. Поэтому заткни свою глотку шнапсом, заешь вот этим грибом и слушай, что рассказываю. Как свою матерь, твою мать, слушай. Компания офицеров, расположившаяся неподалеку от нас, готовилась хорошо посидеть, а я тут же начал готовиться хорошо их послушать, правда, имелась одна проблема. Шумовая завеса от Элеоноры, продолжающей трещать. Ее срочно нужно было либо заткнуть, либо отвлечь. «Крамп, жить хочешь?» — зло зашипел я в виконтово поддатое ухо. «Возьми ее на себя. Делай что угодно, но только чтобы она не голосила наполовину зала. Нам нужно знать, о чем говорят эти солдаты». «В глазах парня...» напивавшегося от чернушных перспектив в будущем, промелькнула искра понимания. «Элеонора!» — послышалось его решительное через минуту. «Да, Андреас!» — удивленно отреагировала блондинка. «Мы так мало друг о друге знаем, Элеонора!» «Что? Давайте пообщаемся, наконец-то, поговорим! Как по-настоящему обрученные люди!» «Я хочу о вас знать все, милая невеста, совершенно все!» «Андре, я настаиваю!» Виконт был храбр, прям и уже пьян, что неожиданно сработало на все 100. Наверное, потому, что синхронизация с блондинкой требовала определенной прямоты и напора, которые у него неожиданно появились благодаря моей просьбе. Уже через минуту обреченные слегка отодвинулись от нас, сев поближе друг к другу, и начали шептаться. Через 3 минуты они, совершенно не мешая теперь мне подслушивать, первый раз выпили вместе. Поняв, что виконт смог, я с женой целиком и полностью сконцентрировались на знаниях, которые собирался донести до своих новоприбывших сослуживцев штабс-капитан, уже дважды побывавший там. И вот тут полезли подробности, о которых стыдливо умолчал генерал и мои информаторы из синдиката. В болотах были не только гоблины, но и поляки. Все стороны, участвующие в этой гонке, так или иначе использовали местное население в качестве мясных щитов. К чести русских нужно сказать, что нашим изначально повезло, поэтому вперед они пускали невооруженных чуть ли не вилами крестьян, а наловленных заранее беглых дворян, да и выделенный угол атаки со стороны Кенигсберга был практически без поселений, соблазнявших на подобный ход. А вот европейцам повезло по-другому, у них смертников было в достатке. Они тащили к оплоту тысячи простых поляков, вынуждая тех идти перед основными силами. Подобное искупление грехов не могло пройти без последствий. Люди бежали, люди отбивались, люди объединялись с гоблинами, предоставляя зеленокожим коротышкам дополнительную рабочую силу. Те, как выяснилось спустя пару рюмок у военных, неплохо перенимают новые языки и умеют договариваться, что в корне отличает этих иномировых гостей от большинства собратьев и в упор не замечается вышестоящим командованием. То видит лишь гоблинов, одну из слабейших иномировых рас, тупую и жалкую. «То есть, милая, — прошептал я жене на ухо, — у нас тут сила вторжения из диверсантов, имеющие вдобавок связи с местным населением. Это далеко не обычный портал». «Мне не нравится этот штабс-капитан», — пробубнила в ответ бывшая Тернова. «Его речь полна намеков на то, что зеленые отпускают боеспособные отряды, которые достаточно громко объявляют о своем отступлении. Нам с ним туда не идти, дорогая, слушаем дальше». Дальше слушать было еще веселее. А оказалось, что у нас тут на руках чуть ли не раскол. Ревнители по всей Польше отказались следовать приказам о лихом кавалерийском натиске. И теперь их группировки, отделившиеся от военных, планомерно и медленно выжигает болото каждый в своей кучке, делая вид, что пробивается к оплоту. Каких-то успехов от них ждать не стоит, хотя бы просто потому, что все егерские команды сопровождения от бунтовщиков отозвали. Без огневой поддержки носители гримуаров чрезвычайно уязвимы перед гоблинами, поэтому их действия скорее напоминают итальянскую забастовку, чем нечто осознанное. «Теперь понимаете, к чему я веду, господа?» Штабс-капитан даже не думал сдерживать голос. «Мы участвуем в какой-то проклятой игре, в какой-то гонке. Это же глупость! А я, смею вас уверить, не глупее ревнителя. Надеюсь, что и вы. Это не наша война, господа. Здесь нет ни славы, ни почета, а лишь возможность утонуть в болоте или быть убитым зеленокожей макакой. Желаете себе подобного конца? Ну тогда просто забудьте все, что я вам сказал. Никаких отступлений, только вперед! Виват! Черт! Похоже, мы в полной жопе!»